Эпилог. Старлетт. 2 года спустя. «Не могу поверить, что ты выходишь замуж», — сказал Уитни, наливая нам мимозу. Я дожидалась в номере отеля, зная, что через несколько минут скажу «да» любви всей моей жизни. В животе трепетали бабочки. Уитни, конечно, заявила, что от просека все нервы исчезнут. Я зевнула один раз, стоя в своем свадебном платье, заставив Уитни сурово указать на меня пальцем. «Нет, никакого зевания! Я же говорила, что тебе следовало вздремнуть, как и мне!» «Я знаю, но я слишком нервничала, я не могла спать». «Это справедливо, учитывая, что сегодня самый важный день в твоей жизни», — улыбнулась она до ушей. «Сегодня самый важный день в твоей жизни!» Пока мы стояли в гостиничном номере, небо за окном было еще черным, как смоль. Было всего 4 утра, и у меня оставалось совсем немного времени, прежде чем я пойду по скрытой тропинке к озеру, чтобы встретиться с Майло. Утренние церемонии, возможно, не совсем представлялись идеальной свадьбой, но как мы могли пожениться, не глядя на восход солнца? Как мы могли пожениться, чтобы ветер не касался наших щек? Нам нужны были наши матери в лучший день нашей жизни. В двери нашего гостиничного номера постучали, и Уитни направилась открыть ее. К моему удивлению, там стоял Джейкоб, одетый в костюм. «Привет, извини, что прерываю. Мне интересно, смогу ли я провести несколько секунд с будущей обрученной?» — спросил он, широко улыбаясь. «Конечно, без проблем. Я позабочусь, чтобы все остальные были готовы», — сказал Уитни, выходя из комнаты и закрывая за собой дверь. Джейкоб улыбнулся мне и покачал головой. «Ух ты, Старлетт, ты выглядишь замечательно!» Я взглянула на свое платье и улыбнулась. Мои руки разгладили кружевную ткань и связанный крючком топ. «Спасибо, это от моей мамы. Что-то старое», — пошутила я, а затем показала туфли темно-синего цвета. «И что-то синее. Уитни дала мне свое ожерелье в виде сердца. Это что-то одолженное». Свадебная традиция в США, когда невеста должна надеть что-то старое, новое, синее и взятое взаймы, чтобы привлечь удачу. Джейкоб полез в задний карман и вытащил конверт. «И, возможно, это может стать для тебя чем-то новым». Я остановилась озадаченная. Он подошел и помахал конвертом в воздухе. Она оставила Уэстону еще одно письмо, чтобы он вручил его в этот особенный день. И я спросил, могу ли я передать его тебе. Мое сердце забилось быстрее, когда я осознала, что в руках Джейкоба было письмо от матери Майла. Письмо, созданное для меня. «Пока не плачь, Стар», — предупредил Джейкоб. «Ты не можешь испортить свой макияж так рано». Он протянул мне конверт, поцеловал в щеку и обнял. Когда он отстранился, его глаза тоже были увлажненными. «Она бы полюбила тебя, дорогая, и помолилась бы, чтобы такая женщина, как ты, нашла нашего мальчика». Я слегка усмехнулась, чувствуя, как волна эмоций ударила мне в грудь. «Ты не можешь сказать «не плачь», а потом рассказывать мне такие вещи, Джейкоб». «Извини, это просто отличный день. Долгое время я думала, что двигаться вперед будем только мы с Майло. К счастью, мир подарил мне еще и дочь. Наслаждайся письмом, и скоро увидимся». Он повернулся, чтобы выйти из комнаты, и я окликнула его. «Джейкоб?» «Да». Я улыбнулась. «Составишь мне пару на один танец сегодня?» Он улыбнулся в ответ той же теплой приветливой улыбкой, какой улыбался его сын. «Обещаю». После того, как он ушел, я глубоко вздохнула. Мои руки тряслись, когда я села на диван. Я открыла конверт, и мой макияж тут же был испорчен, потому что слезы потекли, стоило мне прочесть первые слова Анны. «Мир моего мира!» «Здравствуй, приятно познакомиться. Сегодня исключительный день, и мне грустно, что меня физически нет рядом, чтобы увидеть, как мой сын произносит клятву любви всей своей жизни. Но я рада приглядывать за вами обоими из духовного мира. Я должна сказать тебе большое спасибо. Спасибо, моя дочь. Спасибо за любовь к моему сыну. Спасибо, что была рядом с ним, когда ему легко и трудно. Спасибо за то, что ты его лучший друг и его вторая половинка. Сердце моего сына наполнено огромной любовью, и я знаю, что он выбрал самую лучшую из лучших, чтобы поделиться своим чувством. Моя любовь к вам обоим безгранична. И я надеюсь, что ты будешь чувствовать это еще долго после того, как произнесешь «да». Добро пожаловать в семью, Мия-фия. Съешь за меня еще один кусочек торта и сделай так, чтобы твоя жизнь Смайла была такой же сладкой. Конаморе, свекровь. Я перечитала письмо несколько раз, изучая, как Анна расставляет черточки над «и» и «т». Я рассматривала изгибы ее почерка и ощущала любовь, которую она оставляла в каждом слове. Меня поразило, как можно так сильно чувствовать чью-то любовь, когда человека физически не было рядом. Уитни вернулась в комнату, улыбаясь до ушей. «Хорошо, Стар. Время шоу. Все остальные уже спустились к воде и ждут прибытия невесты. Ты готова отправиться к озеру?» Никогда в жизни я не была так готова к чему-то. Мы достигли озера, и я встретилась взглядом с отцом. Он был в нескольких секундах от того, чтобы заплакать, когда впервые увидел меня. «Мой ребенок вырос», — хныкал он, подходя ко мне и обнимая. «Ты выглядишь потрясающе, Стар». Я улыбнулась и вытерла папины слезы. «Ты видишь ее во мне?» — спросила я, говоря о маме. Он громко рассмеялся и кивнул. «Я вижу ее в каждой частичке тебя. Ты — наша величайшая мечта, сбывшаяся, и для меня большая честь быть твоим отцом и сегодня подарить тебе любовь всей твоей жизни». Он крепко держал меня в своих объятиях. «Ты чувствуешь ее?» — прошептал он. «Ты чувствуешь ее на ветру?» Я чувствовала. Я чувствовала ее каждый день, особенно на рассвете. «Ты готова?» — спросил он. — Да. Папа взял меня под руку, и Уитни вручила мне букет пионов, а затем мы пошли по тропе к озеру. Музыка заиграла, когда мы с отцом подошли к Майло, моему счастью. Он выглядел так красиво в темно-синем костюме и коричневых замшевых туфлях. В его петлице алел цветок пиона. Майло все время улыбался, пока мы приближались друг к другу. Папа пожал ему руку, а затем обнял и прошептал что-то на ухо. Это заставило Майло широко улыбнуться и обнять папу еще крепче. После того, как они поздоровались, я взяла Майло за руку и шагнула вперед. «Привет», — прошептала я. «Ты самое прекрасное, что есть в этом мире». Мягко ответил он, и внутри меня вновь проснулись бабочки. Наша жизнь за последние несколько лет стала настоящим путешествием. После эпической поездки мы решили, что не готовы отказаться от приключений. Я окончила колледж, но потом не стала преподавать. Мы с Майлой решили воплотить в жизнь наши истинные мечты и запустили видеоблог о наших путешествиях. Мы явились миру, поделившись своими взлетами и падениями. Майла записывал подкасты о своей самой большой проблеме. Он рассказывал людям о слепоте и объяснял, почему его диагноз не был смертным приговором. Это была просто новая глава в его истории. Его история на 100% принадлежала ему, и какой прекрасной историей она становилась. Я не слишком жаловалась на то, как сложилась моя жизнь. Оказалось, что мне все еще нравится преподавать. Единственное, что изменилось, это то, как я преподавала через наши видеоблоги. В наших приключениях мы встречали исторические памятники, и я снимала эпизоды, посвященные предыстории этих мест. Последние 2 года мы провели, наблюдая за миром, исследуя его, и каким-то образом нам удалось построить из этого жизнь. Жизнь вокруг наших мечтаний и страстей. Возможно, официально я не была учителем, но я делилась своими знаниями с сотнями тысяч людей. Папа называл нас с Майло своими любимыми педагогами. Я знал, что другим это, вероятно, казалось безумием. Мы вдвоем путешествовали в фургоне и зарабатывали на жизнь загрузкой видео в интернет. Но мы чувствовали себя более настоящими, чем когда-либо. И теперь, когда мы были в нескольких секундах от того, чтобы сказать «да», я не могла не улыбнуться при мысли обо всех приключениях, которые нас ждут. Пока Майло держал мои руки в своих, солнце восходило, и он произносил свои клятвы. «Моя любимая Стар». Был момент в моей жизни, когда я даже не думал, что окажусь здесь. Большинство дней ощущались, как суровые холодные ночи. Я застыл в отчаянии, не в силах найти выход из темноты. Я и не думал, что любовь найдет путь к такому израненному сердцу, как мое. Но потом ты пришла и принесла свою любовь прямо мне в душу. Ты снова научила меня дышать. Ты научила меня, что даже такие разбитые сердца, как мое, когда-нибудь смогут исцелиться и забиться еще сильнее. Хотя мое зрение может ухудшиться, я совсем не слепну, потому что я все это вижу. Я вижу тебя, я вижу себя, и впереди нас ждут долгие годы любви и радости. Я слышу твой смех в темноте и биение твоего сердца в тишине. Любить тебя — это величайший дар, когда-либо мне данный, и я буду делать это до самого смертного дня. Я буду любить тебя вечно, Стар, потому что любить тебя легко. Я вечно благодарен тебе и твоей любви, поэтому сегодня, в лучший день моей жизни, я говорю «да». Я говорю, что буду защищать тебя. Я говорю, что буду обеспечивать нас. Я говорю, что хочу быть с тобой навсегда. Ты моя навсегда. И я обещаю тебе сегодня, что останусь твоим навсегда. Я люблю тебя так же дико, как дует ветер, и так же мирно, как восходит солнце. Спасибо тебе за твою любовь. Спасибо, что была так терпелива со мной. И главное, спасибо, что живешь в одном мире со мной. И так я еще больше влюбилась в своего лучшего друга. Майло Корти был человеком, который разбудил мой мир после многих лет сна. Он приблизил меня к самой себе, позволив временами ломаться. Он утешал меня в трудные моменты и смеялся вместе со мной в радостные. Он был моим человеком, моим одним единственным. Все, чего мне хотелось с первой нашей встречи, видеть Майло чаще, каждый день до конца моей жизни. Мне хотелось его дождливой весны и его свежей осени. Я жаждала его летних дней и зимних ночей. Я хотела большего от него и от нас. Вот и все. Все, что мне нужно отныне и навсегда. Еще, еще, еще.